Говорит система электронный секретарь, если вам есть, что сказать Гарику Пономареву, говорите после сигнала. Может, все-таки, ну его нафиг, всю историю с наркотиками. Она притянута за уши, а потом еще нас все оборжут. Скажут, таких наркотиков вообще не бывает. Давай так, они напились и просто проспали. Или это глупо? Да, и Светке позвони. У нее реальная паника. Второй раз звонила, где Гарик? Ты где, кстати? Все, бай. Все уже переоделись в свое или переодеваются? Ой, я в шоке. Ой, таблетки. Ой, какая вещь. Ты же чуть тут не умер от страха. Зато сейчас такой класс. Ой, заново впитываю мир. Я сейчас одна большая открытая чакра. Чакра чахла, чакра сохла, чакра сдохла, наконец. Ваш пальто, Лена. А я не поеду на конференцию. Могу я загулять? Могу. Поедешь, поедешь. Надо. Поеду. Но опоздаю. Вы это, никто допивать не будете? Ну, тогда ни капли врагу. Так что, все так просто? А тебе обидно? Было ощущение, что с нами происходит что-то значимое. Ничего, успеешь. Умереть успеешь. А где мои вещи? А твоих там не было. Ой, у меня один раз такое было. Ой, дали таблетку попробовать, так я рук своих не видел. Нет, я знал, что они где-то рядом, потому что чайниками брал. Он так вот в воздухе летал. Опять наврал, да? Ну, чего сразу наврал? Так же могло быть? Могло. Гарик, перчатки коричневые, не твои? О, дай сюда, обыскался. Ой, Лена, не хочется, чтобы у вас сложилось представление. Я вообще-то не пью. А я пью. Да? Я тогда тоже буду. И не поеду на конференцию. Я не понимаю, где все мое? Так, хлеб, картошечка, капустка. А капусту-то зачем? А как без закуски-то? До Москвы знаешь, сколько ехать? Стоп! Ребята, что-то здесь какая-то фигня. Что-то не то. Чувствуете? Да найдешь ты свои вещи. Да ни при чем здесь. Наркотики. Что наркотики? Я наркотиков боюсь. Я к ним близко не подхожу. У меня фобия, вы же знаете. Я выпить могу, а вот это все... Не стал бы я ничего этого есть. Понимаете? Гарик, можно тебя на минутку? Старик, не хотелось тебе сразу говорить, но... Раз ты уже сам начал понимать... Да, начал. А, так, а что я начал понимать? Понимаешь, ты умер только что. Как умер? Сознание потерял, скорое, быстро. На самом деле даже не мучился. И что, не могли спасти? Нет. Очень сильный инсульт. А почему я должен тебе верить? Можешь не верить. Просто это так. Это что, из-за твоих наркотиков? Каких наркотиков? Да не было никаких наркотиков. Ты ж сам все правильно понял. Вообще ничего этого не было. Сегодня утром в 11 ты вышел из дому. Должен был ехать навстречу. Шел к машине. Подумал, что поскользнулся. А это инсульт. Ничего, лежал прямо... На улице в грязи. Соседи видели. Неловко. Вот о чем ты сейчас. Успокойся. Ты дошел до машины, даже завел ее. И уже там. А что вот это все было? Ну, знаешь, говорят, в последнюю секунду вся жизнь пронеслась у него перед глазами. А у меня вот эта вся фигня, да? Венки, кролики, евреи в сауне. Лучше ничего не могло пронестись. Ну, извини. Вот мужики мрут. Подожди. Ну, вот же Леша. Леша уже 3 дня в Египте. Как в Египте? Ой, да. Я же в Египте. Всей семьей уехали. Ты же нас и провожал. А, да, да, помню. В Шереметьево опаздывали. А Слава? Слава сейчас на встрече по поводу вашего сценария. Мы же с тобой вчера договаривались. В час, в Вертинском. Я тебе с утра обзвонился, ты трубку не брал. СМС, наверное, 5 послал. Слушай, я сейчас с Лобовым разговариваю. Ты сколько на самом деле объявил за сценарий? 20. Гарик. Гарик, ты вообще что Слава, себе... либо хорошо, либо ничего. Хорошо. И это все так? Да. Эдик в Америке. Тебе про него ребята рассказывали. Ты почему-то вспомнил. Девочки вообще нет. Как? Собирательный образ. Ну да. Здрасте вам через окно. А я только в Америку собралась. И кто ж теперь поедет? Я извиняюсь, а я есть? Есть. Ты сейчас дома. В таз блюешь. Потом спать ляжешь. А, значит, сейчас где-то 9:30. Ну что, прощайтесь, наверное. Так этот момент не люблю. Всегда неловкость. Разрешите, я скажу. Гарик, как говорится, светлая вам память. Пусть земля будет пухом. Когда друзья уходят, это горько. Горько! Ну, в смысле, помянем. Ох, хорошо пошла. Ой, ну не дурак, а? Дурак не дурак, а сотку в ней имею. Я тут подумал, у нас одна подруга разбилась недавно в аварии. На телефончике. И ты издеваешься? Да нет, натуральная девушка. Высокая, интересная, стриптиз танцевала. Ой, ну все, пока. Бедный Гаечек. Кстати, я вообще-то по-другому выгляжу. Такой маленький, толстенький, в очках. Леша, Слава, вы же помните? Помним, Эдик, помним. Помним. Вот. Я пойду. Мы пойдем. Всего доброго. Увидимся. Ой. Ну, скажите что-нибудь, друзья. А что тут скажешь? И потом, я же еще не знаю. Я в Египте на пляже. С немцами в волейбол играю. Знаешь, тебе в каком-то смысле даже легче. С тобой это уже произошло, а нам еще бояться. Да я бы еще 30 побоялся. А знаешь, как будет по-немецки, должен прийти Буратино. Буратино sollt nach kommen! Да? Ну, мне это очень пригодится. Ну, ладно. Давай. Ну, давай. Слушай, Лех, а ты Гарика когда в последний раз видел? Ну вот, в аэропорту. Не, я раньше. Правда, он мне после этого звонил. А почему я? Ну, кто ж это знает? И что теперь делать? Ничего. А Света? Ей сообщат через 2 часа. Может, не надо? Ну, она же отдыхает. Ну как? Ну, через 2 часа из милиции позвонят. А где будет прощение? Еще не знаю. Ну, надо в каком-то правильном месте, чтобы не пафосно, но качественно. Галерея Церетели. Что, дурак? Может, в Кусково? Далеко. Никто не поедет. Давайте не поедут. Знаешь, где хорошо? Музей Пушкина на Пречистенке. Да. Да. Там хорошо. Ну, а поминки в Вертинском, напротив. Дороговато. Ну, у меня скидка 20%. Тогда хорошо. Ну что, пошли? Да.